Я могу понять, как Здравствуйте. Да-да. Звонок из ООО МФК-4 Финанс, vivus.ru, разговор записывается. Смогу слышать Оксану Викторовну? Ну, попробуйте. Это вы? Как слышно меня? Слышно? Оксана Викторовна, это вы? Ну да, ну только попробуйте, говорю. Как слышно меня, говорю? Очень приятно. Меня зовут Маслевска Татьяна Романовна, досудебное дело. У вас имеется задолженность в нашей компании. 9138 рублей. Когда оплату планируете производить? И сколько же я там времени пропустила? 45 дней просрочки у вас уже. А, ну это еще и нормально. Время не было. Это еще ничего нормально. Это нормально? Ну конечно, я там по 200, по 300 не оплачиваю. Так что у вас еще совсем детский сад. Вы ждете, пока мы передадим информацию в коллекторское агентство, верно? Ой, сколько у меня этих такие прикольные. Мне очень хочется, чтобы это ПКБ да, мне все-таки вам досталось. Передают, куда только меня не передают. МБА там, КФом, Эвересту. Угу. Вот. А у меня мечта голубая. Хочется очень сильно, чтобы меня ПКБ передали. Вот может у вас там есть там какие-то эти возможности? Возможно, меня сможем исполнить вашу мечту, да. Вот, хорошо было. А? Оплачивать вы отказываете. Ну вот если вы мне ПКБ сможете организовать, то, конечно, я не буду оплачивать. Это же моя голубая мечта. Когда подписывали договор, брали на себя обязанность выплатить денежные средства, которые взяли у нашей компании. Почему не выполняете договор? Ну это конечно, а как же бы вы мне дали? Вы что, дали бы мне без этого деньги, если бы я это сам не подписал там вам чего-то? Ку-ку. Будете ожидать выездного специалиста? Я вас поняла, информация зафиксирована. О, кстати, тоже очень интересно. Тоже все обещают, ничего не подъезжает. А вас точно приедет? Вы не обманываете, как все? Нет, конечно, зачем мне вас обманывать? Все, жду. Вот жду, если не приедут, я наберу вам обязательно. Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Александровна. Меня слушают. Компания «Дом денег» беспокоит. Хотели узнать, когда подъедете на оплату? Да пока я вряд ли подъеду. Когда? Вряд ли подъеду. Почему? Ну, у меня сейчас так все сложилось, что я обратилась к юристу и предлагаю всем решать все вопросы в суде. Хорошо. Я вас поняла. Ну, понимаете, да, что все равно тут примет нашу сторону. Более такие суммы у вас. Все, я знаю, мне все юрист разъяснил. Хорошо, я вас поняла. Всего доброго, до свидания. Да, до свидания. Алло. Валентина Александровна, здравствуйте. Да, слушаю. Вы кто? Отдел взыскания беспокоит. 6-й день просрочки у вас в компании «Дом денег». На оплату когда ждать? Ой, ну через недельку, наверное, так где-то. Через недельку, а раньше никак? Не, никак сейчас совсем. А по какой причине? Да какая разница? Ну, говорю, через недельку подождите. Ну как какая разница? Договор видели, 7-го числа должны были оплатить. Ну ничего страшного, когда он не убежит, этот договор. Ну не убежит, но по условиям договора вы нарушаете. Ну нарушает, да, получается. И? Ну выше головы-то я не прыгну. Ничего страшного. Процент растет ежедневно. Ну, с первого дня будут начисляться штрафные санкции за просроченные дни. Кредитную историю себе испортили, по всем банкам рассылается. Ну, это не страшно. Наоборот, даже хорошо. что хорошо, что вам потом кредит нигде не дали. Да. Вот это вообще было прекрасно, что мне больше нигде не давали. Ну, замечательно. Ждем вас на оплату. В срочном хорошо. Порядке, в ближайшее время. До свидания. Ну, да. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Надежда Анатольевна? Ага. А что вы музыку выключили? Какую? Ну, вы сейчас нам музыку давали послушать. Как это компания «Эверест», коллекторское агентство. Меня зовут Лугунова Оксана Николаевна. Ведется запись. Хотели сообщить... Ой, что, вы плохо себя чувствуете? Какая музыка? Вы хотели сообщить, когда оплату будете в компанию «Манимен» проводить? Вы что, плохо себя чувствуете? Надежда Анатольевна, вы же давали музыку сейчас послушать, что какую вы выключили. Какую музыку, о чем? Какую музыку? Хорошо, давайте поговорим про вашу задолженность, Надежда Анатольевна. А зачем? Как зачем? Вам же нужно как-то решать вопрос. Мне нет. Ну вы возьмите телефон поближе, где вы находитесь? Я уборкой занимаюсь. Как уборкой? Постоянно убираетесь? Вам как не позвонишь, вы все полы моете. Не все, не только. Ну я чистюля, что же я с тобой поделаю? Хорошо, тогда когда будет время, перезвоните, это в ваших интересах. Нет, на сегодняшний день отказ от общения и уклонения. До свидания. Уборку. Алло. Алло. Здравствуйте. Надежда Анатольевна. А ты кто? Алло. Компания «Эверест». Да ты чё? Инспектор Панкин Владимир Владимирович. Ой, ёпста, да инспектор целый. И как тебя инспектор зовут? Инспектор. Как зовут-то нашего инспектора? Панкин Владимир Владимирович. Ой, Вован. А имя-то Владимир Владимирович, а? Чё у тебя там, пузырики-то из носа лопаются? Сопелек. Вы у нас, Надежда Анатольевна? У вас? Нет, я у нас. Меня у вас... Надежда Анатольевна. Это вы? Это я, да. На сегодняшний день у вас имеется задолженность перед банком. Да чё ты, Вовик, да ладно тебе. Смотри, какая погода хорошая, а ты говоришь, какой-то там банк. Фиг с ним. Манимен. Да ты чё? Манимен. А, ну это не банк. Это компания. Это да. А ты что, не проснулся еще, Вовочка? Вы не производили оплату на протяжении 281 дня. Сумма вашей просроченной задолженности составляет на данный момент 206 900 рублей. Что вы предприняли для решения данного вопроса? Ой, тебя так, Вовочка, научили, да, спрашивать? Тебе там написано в скриптике, да, что вы делали? Вот ничего не делали. Представляешь? И не собираемся. Жарко, кишки. Вы понимаете? Нет. Я вообще ничего не понимаю. Совсем. Увеличивается сумма. Ой, Вов, ты новенький, наверное, да, Вов? Что вы собираетесь делать? Вовочка, ты новенький, да, Вов? Отвечай на вопросы, тетенька тебе задает. Вова, не пропадай. Чё ты там притихиваешь? Притих. Вова. Вовульчик. Вовик. Вова, ты чё там, сознание потерял? Вова, тебе плохо? Вова. Вова, вернись. Вова, вернись. Вова. Ты где? Ну, Вов. Ну, чё ты как маленький? Я трубочку-то не положу, Вов. Ты даже не мечтай. Не засчитают тебе твой звоночек. Алло. Как бы спасти? Алло. Сейчас, подожди, я тут муху спасу. Я слушаю. Блин, она еще живая. Она шевелится. А как ее помыть? Муху можно? Меня слышно. Да слышно, у меня просто тут муха в соус упала, мне теперь ее жалко, как-то ее спасти надо. Она прилипла. Муху? Муха, да. О-о, ну, в кафе ладно. Сидим, и тут, короче, муха мне упала в соус. Сейчас о-о, я зубочисткой ее, подожди, достану с этого соуса. Я ножиком сейчас достала вместе с соусом. Надо теперь эту муху отковырять от соуса. Сейчас, подожди. Она живая. А скажите, сейчас, а подожди, Елена Валерьевна, вы... Да я, да, подожди, сейчас у меня тут... Гринпис у меня тут, да. Ну, блин, ну что ты, как-то ее надо помыть. А чем ее помыть? Салфеткой она умрет от салфетки, она маленькая. Вы со мной поговорите, пожалуйста. Блин. Сейчас, подожди, Сима, на салфетку, может, впитает в нее этот соус? Ты живая еще? Она не шевелится, блин. Она не шевелится. Меня зовут Жестков Максим Владимирович, Пауэрбанк ФК. Елена Валерьевна, вы? Да ты, я отвечала уже на твой вопрос. Ага, Елена Валерьевна, в целях идентификации дату рождения уточните, пожалуйста, вашу. Ни в коем случае. Да, на что такое? А потому что у тебя мобильный телефон отобразился. И что? Ну вы сейчас вообще в состоянии нормальном, готовы? А может быть ее все-таки в воду положить? Вы слышите меня? А мухи в воде, слушай, это самое, могут потом отмыться и улететь? Интересно. Вы готовы пообщаться с Варком? Да я с тобой как? Общаюсь. Че ты орешь? Не, ну, не со мной, да, не с тобой, а с вами. Да. Тобой. Дату рождения уточните в целях идентификации. Да, я тебе сказала, что человеку, который мне звонит с мобильного телефона, никогда ни в коем случае не буду называть свои персональные данные. Номер телефона запишите, горячая линия. Да нафига она мне осталась, ваша горячая линия. Позвонить, всю информацию вам предоставят, раз не хотите. Я хочу холодную линию. Холодной? Да по холодной и виртуальной линии. А тепленькая пошла, если. Тепленькая, ладно. Не готовы пообщаться. Давай. Нет, принимайте да, звонки давай дальше. Мне тепленькую линию. Вашим родителям, если позвонить, они будут готовы пообщаться? С удовольствием. Я искренне. С удовольствием. Что, сейчас, да, и говорю, они ждут. Может, они ждут. Ждут. Все, принимайте звонки. До свидания. Давай. Алло. Ну, чего там? Елена Валерьевна, добрый день. Здрасте. Банк ПАЛФК «Открытие». Меня зовут Иванова Анастасия Валерьевна. Будьте добры, назовите дату вашего рождения в целях идентификации личности. Не собираюсь. Хорошо, Елена Валерьевна, раз отказываетесь вести взаимодействие с банком, будем направлять вам выездную группу для личной беседы. Я отказываюсь называть по телефону свои персональные данные. Если вы отказываетесь, я вам еще раз говорю, вот Елена Валерьевна. Вот и все, больше ничего я не отказываюсь, только это отказываюсь. Вашу группу я жду со всеми документами. Ждем вас в отделении банка в течение двух так только дней. Что сказала, что группа приедет. Вот пусть едет со всеми документами. Еще пусть мне сделает эту самую детализацию всю. Всех моих платежей и так еще далее. Все, что вам делать должны. Ожидайте, все, Елена что Валерьевна. Можно. И все доверенности, чтобы были у них на руках. Направит к вам выездную группу. Чтобы для все доверенности беседы. Были. Доброго. Именно от генерального директора, чтобы были. все доверенности, понятно? Все, иначе я с ними общаться не буду и вызову полицию, если у них не будет доверенности с синими печатями, подписями генерального директора. Лена Валерьевна! Понятно, все. Ожидайте выезда. Все понятно, чтобы у них эти все документы на руках были, понятно? Если не будут, вызову полицию, понятно? Проедутся, отдохнут ваши комиссары, комиссионные комиссии. Все ясно, я сказала. Я все ясно сказала. Я вам еще раз ясно повторяю, я сказала. В приказном тоне. Все написала в комментариях, быстро все написала для вашей комиссии. Понятно? Все напиши, все комментарии, что я тебе скажу, все документы у них на руках были, иначе едут в Котовску. Ясно? За вымогательство. За своими родственниками там за вымогательство поедут. Тоне, Елена Валерьевна. Ясно, я сказала. Группы, записала все комментарии для выездной группы.